15 апреля. Минус 8 градусов по Цельсию. 87 градусов 33 минуты северной широты. 108 градусов 41 минута восточной долготы. Много воды. Насобачился сходу пересекать воду по сжатиям. С утра видимость нормальная, но потом задуло. Мгла. До вечера шли по торосам. Пересекали воду раз 25. Поля небольшие. Прошли всего 18,5 километров, но в этих условиях очень хорошо. Шли сегодня неплохо. Но гораздо лучше пойдется при хорошей видимости. На последнем переходе Артур вдруг закричал. «Серый сдох!» Серый лежал. Ему было плохо. Отщелкнули по стромку и припроводили его в лодку. Он свернулся на спальниках на корме и ехал, подскакивая на всех кочках. Весь день у него был жидкий стул. Для уставшего, истощенного организма медвежатина стала последней каплей. Этот резвый в прошлом пес в последние 3 недели был тихим и демонстрировал активность только во время кормежки. Как только Серый лег в лодку, пошли невиданные до сих пор 2-этажные ледовые конгломераты. Район, где старые торосы накрыло второе торошение. Через этот хаос пролегли узкие извилистые реки, наполненные черной, застывшей 3-4 дня назад водой. Замерзшие реки с еще не порванным гладким льдом лежали между высокими рваными нагромождениями, берегами. Я смотрел на все это с высоты большого тороса, пытаясь уловить гармонию этой разрухи, на что бы легла в послушном непротивлении душа. Я находил нитку направлений, решался на путь и шел туда, не видя до конца выхода. Артур сзади орал, сопротивляясь. Санки с Серым срывались почти вертикально. Самого Серого уже вбило в мягкое. Он поджал уши, как это делал в драках, и терпел. Через пару непроходов мы неожиданно выкатились откуда-то сверху на гладкий лед реки. Шли уже по реке, и я на ходу высматривал и торопил в себе видение следующих вариантов северных направлений. У меня получалось. Радость победным хрипом летела из груди. У меня хорошо получалось вести в этот год. Я почти не ошибался. Мне нравилось идти впереди, а вид тяжелых торосов только порождал ответный азарт. Весь день состояния из серии «Кто-то умер». Почти не разговариваем. Он сам не ожидал такого поворота и теперь пытается загладить ситуацию. Он рассчитывал, что сбросит негатив, а я останусь неизменным, как будто ничего не произошло. Он даже с некоторой веселостью сказал, что есть система ругани, она даже полезна, и в этом ничего страшного нет. Полезно выплеснуть все, это помогает. Но почему опытный психотерапевт, человек в зрелом возрасте, сознательно пошел на резкий бескомпромиссный конфликт? Здесь, среди льдов и воды, где мы в подвешенном состоянии посреди океана, я не могу этого понять. Но это горе нужно было пережить, как-то приспособиться и идти дальше. 16 апреля. Минус 10 градусов по Цельсию. 87 градусов 39 минут северной широты. 180 градусов 22 минуты восточной долготы. Ночью показалось, что собаки забрались в нарты и рвут мешок с кормом. Выполз. Никого. Собаки спят на тросе. Хмуро. Лег, к сожалению, от пробуждения. В этом году мне явно не хватает сна. То, что в 2003-м мы спали всего по 5 часов в сутки в течение последних 1,5 месяца, нас со Славкой не выбивало. Я думаю, тогда мы были за пределами жизни, поэтому и не ощущали неудобства от недосыпания. А сейчас мы еще в силе. Конечно, устали, похудели, но все еще находимся в этой жизни. Поэтому 7 часов, которые мы спим, мне явно не хватает. Артур не жалуется на нехватку сна. Когда я засыпаю, он продолжает писать дневник. А утром — солнце. Впервые за последние 10 дней. В мой день рождения. И, наконец-то, небольшой дрейф на север. В конце дня вышли к разводью. Место было равнинным, лед спокойно разошелся и лежал в томлении солнца. Мы долго шли на запад в поисках какой-либо переправы. Идя вдоль полыни на запад, отклоняясь от цели, я, как зверь, улавливал малейшие признаки переправы, неожиданно появившуюся льдину на воде или резкий поворот трещины, который может изменить всю ситуацию. Мне жаль собак, следующих за мной по пятам и не идущих на север, но при этом теряющих силы на этих обходах воды. Я останавливаю их и иду дальше один, потому что уже не верю, что будет переправа на западе. Если будем возвращаться и искать переправу на востоке, как объяснить собакам такой прокол? Уже несколько дней, как мне открываются воспоминания моего детства. Они приходят в голову во время движения, но не с самого утра, а через 2-3 часа после старта. Запахи, обрывки разговоров с воспроизведением точных слов, произнесенных, может быть, 40-45 лет назад. Я слышу их и точно знаю, что все так и было. До последнего слова. Враги вспоминаются как добрые знакомые. И нет, абсолютно нет к ним злости. Но вот трещине что-то помешало идти на запад, легко раздирая поле. Скорее всего, она приползла в район с уже разбитыми льдами и прошла через них, потревожив лишь старые, замерзшие швы. Я смотрю на это место и понимаю, что все равно мы здесь не перелезем. Душа не может смириться с этим и заставляет искать варианты именно здесь, в этом заведомом непроходе. Я знаю, что если сходу на высшей концентрации не увидел проход, значит, прохода здесь нет. Можно искать его, прожигая взглядом пространство из льда и воды, а потом еще какое-то время соглашаться с самим собой, что здесь все-таки не смогут пройти собаки. Но с этим спорит уставшее тело. И ты, обреченная, лезешь через воду, запуская себя как живца, все-таки проверить возможность переправы. Пока ты сам эквилибрируешь в зоне плавающих обломков, пока пытаешься преодолеть этот участок, тебя уже поглощает тоска по поводу устоявшей перед твоим натиском проблемы и необходимости дальнейшего поиска переправы на западе. Трещина, как и прежде, продолжает свой путь на запад, но я уже знаю, что переход там. А вот, похоже, и он. Но слишком косой мост. Хотя проходим. Собакам бы еще человеческие мозги, тогда можно было бы. Сегодня прошли всего 11 километров. Такая дорога, да дрейф на юг. Вечером, в честь дня рождения, вычистил пластиковые санки от смеси жира и снега, собаки налетели и съели все до льда. Оставили кучу барахла. Драматизм нашего положения состоял в том, что время сброса нам груза на второй этап, самое позднее 29 апреля, приближалось быстрее, чем полюс. Дело шло к тому, что нам сбросят груз до полюса, и с этого момента изменится мир. С этого момента, впервые за последние, может быть, 2 года, мы останемся свободными в своих действиях. Будет тишина и свобода. Хочешь — иди, или отсыпайся, или балдей. Впереди лето и 800 километров перемешанных с водой льдов. Новые ощущения будущей свободы были желаннее и сильнее наших печальных реалий. Нужно было присобачить к этому нашу реальную ситуацию, но как это сделать? Мне казалось, что если я решу этот вопрос, решатся все остальные проблемы. Главный фактор — это собаки, их состояние. Но я уверен, мы найдем способ. Приспособимся как-то передвигаться. Май месяц здесь, он еще зимний. А потом у нас не будет возможности долго размышлять, улетаем мы с полюса или идем дальше. Скорее всего, концовка будет, как всегда, стремительной. Летчики, нервно, с мыслями о доме, сбросят нам в районе полюса груз и уйдут навсегда, а мы останемся ощущать тишину и свободу. 17 апреля. Минус 15 градусов по Цельсию. 87 градусов 50 минут северной широты. 111 градусов 24 минуты восточной долготы. Шли до 9 часов. Прошли всего 22 километра. До Северного полюса 238 километров. Прошли всего 736 километров. Приснился сон из разряда особенных. Он как будто светится. Он не отпускает и властно влечет к себе. Мне показали, как мы движемся к Северному полюсу. В районе полюса клетка с крысой отворилась сама собой, и крыса лениво вылезла на волю. Мы увидели это, но испугались схватить крысу и засунуть ее назад в клетку. Она была величиной с собаку, горбатая от старости. Мы с Артуром смотрели на нее, окаменев, и видели, как она не спеша уходит и исчезает совсем. Это уходил наш полюс. Я совершенно четко уже к вечеру знал, что это не крыса, но полюс выскальзывает из наших рук. Утром, на удивление, быстро перешли воду по кривому мосту. Вот что значит свежие силы. Перешли и вперед. Хорошие поля до горизонта. Чуть всторошенные, присыпанные мягким снегом. В общей сложности перешли через 5-6 каналов воды, но времени много не затратили. Артур сказал, что наша скорость 2,5-3 км в час. Мне показалось больше, но Артур оказался прав. Передняя троица, Каргель, Амынан и Дунай, взялись бастовать. По команде Тагам все рвут вперед, а они лежат. Артур воспитывал их плеткой. Не помогло. Тогда переставили Амынана и Дуная ближе к нартам. Они пошли, а Каргель завис. Вся упряжка рвет, а он лежит, даже запутался потяг. По утрам в лунке следы крови. Врач Чубаркин невозмутимо вывел. Внутренняя опухоль. Помрет примерно через год. По телефону сообщили. Борнео снимают 30 апреля. Самочувствие после полного дня нормальное. Появилось новое, какое-то легкое отношение к воде. Уже не волнуюсь при ее появлении. Возникла даже веселость какая-то. Каргель, до сих пор шедший по моим следам, даже когда этого и не стоило делать, начал прокладывать свои маршруты. На полях он сворачивает и идет параллельным курсом, нацеливаясь в какой-то проход или обходя снежное пятно. В этот момент на него сыплются команды и проклятия, но он закусывает удила и продолжает идти своим курсом, хоть и знает, что это у нас не приветствуется. Он старается, выбивается из сил, тащит. Надо отдать ему должное. Часто в своем выборе пути он оказывается прав. Через некоторое время я это понимаю и сам. И как виноватый школьник, стараясь не потерять достоинства, подворачиваю к упряжке. Но насколько Каргелю сложнее реализовать свои проявления, свою волю, чем нам, людям, свободным и самостоятельным в своем выборе, пусть и ослабевшим на этом пути. К его мужеству наши бы возможности.